Глава 10. После памятного разговора минуло 2 дня. На протяжении всего этого времени мой распорядок не особо изменился. Шахты, работа во дворе у мага, чтение инфопортала перед сном. Всегда считал себя человеком терпеливым и сдержанным, но эти 2 дня ожидания порядком измотали мою нервную систему. Хотя на самом деле ничего такого сложного не предвещалось. Так, по крайней мере, мне сказал Саныч. Сижу в таверне Талины, пью кофе. На часах 9 утра. Зал девственно пуст. Сегодня, наконец, отправляемся в поход, крушить песчаных големов. Я еще тот вояка, отсижусь на камешке, пока Саныч и Лиза будут добывать желтый оникс. А что еще мне остается? Правда, со слов Лизы, моя роль во всем этом предприятии чуть ли не самая важная. Вечером того же дня, когда состоялся разговор, мы заключили договор, согласно которому я обязался рассказать, как добиться благосклонности мага, что было так важно для Лизы. А она и Саныч, в свою очередь, помогут мне с големами. Ну и как бонус, прогуляются со мной до локации, где находятся каменные гнезда. От предложенного мной вознаграждения они отказались, аргументируя тем, что нужно помогать сирым и убогим. Честно говоря, сперва переживал, получится ли у Лизы то, что я ей насоветовал. Мой план был прост. Дело в том, что все игроки, спеша получить задание, шли прямиком к магу. Тронус же, в свою очередь, выполняя приказ сотника, награждал всех соискателей сложным или почти невыполнимым квестом. Таким образом, возникал некий замкнутый круг, что, несомненно, порождало раздражение игроков и нескончаемый вой на форуме игры. Я же, зная об истинных причинах поведения мага, предложил Лизе сходить сперва к гарду и попытаться, как бы невзначай, выспросить о помощи Тронусу. Медалей за помощь при обороне цитадели у нее было предостаточно, так что сотник мог посчитать ее заслуживающей доверия. На следующее утро после разговора, когда я работал во внутреннем дворике мага, появилась Лиза. Лицо сияет, в руках небольшой ножик с серповидным лезвием. На мой немой вопрос она весело улыбнулась и приступила к зачистке клумбы. Мой план сработал. Все получилось. Уже вечером в таверне она поведала мне и Санычу, как все прошло. Кстати, тем же вечером к нам присоединился и Варн. Предложил сделку. Суть такова. Я рассказываю ему, как, собственно, получить задание мага, а он мне за эту информацию предоставляет VIP-билет на проезд с караванами поводырей. Другими словами, мне предлагался пожизненный бесплатный проезд. Судя по тому, как улыбнулся Саныч, это его рук дело. В общем, я согласился. А что, нормально. Бесплатный проезд и нормальные отношения с поводырями. В моем положении отличный обмен. А что касается информации, которой я обладал в отношении мага, думаю, в течение недели народ понял бы, как попасть в услужение Тронусу. Достаточно было просчитать весь мой путь в цитадели с самого начала. Так что все, что не делается, к лучшему. Из задумчивого состояния вырвал бодрый голос Саныча. «Ну что, победитель големов, готов?» Оборачиваюсь. Ого! Куда подевался скромный возница в обычном зеленом сете? Гном стоит подбоченясь, откровенно наслаждаясь моим удивленно открытым ртом. «Ну как я тебе?» – самодовольно ухмыляясь, спрашивает он. «Да уж, удивил так удивил». Саныч хмыкнул. «Тоже кое-что могем». «Согласен. Вместо скромного возничего наблюдаю гнома-танка в фиолетовом сете. Дорогой доспех делал фигуру Санычу в 2 раза больше и на порядок мощнее. Этакий супервоин, спустившийся с небес». Я улыбнулся. «Смотрю, ты готов к свершению подвигов». «А то!» – усмехнулся Саныч. «Всех в капусту порублю. Соберем вам оникс, даже глазом не успеешь моргнуть. Кстати, а вот и племяшка моя». Дверь в таверну открылась, и на пороге появилась наша лучница. «Да уж, сегодня день сюрпризов». Конечно, Лиза была экипирована на порядок скромнее своего дяди, но тоже производила впечатление. Синий сет не шел ни в какое сравнение с тем, что я видел ранее на болотах. «Привет!» – улыбнулась нам Альвийка и села за стол. «Готовы?» «Ага», – ответил гном. «Сейчас кофейку и по коням. Думаю, к обеду должны управиться. Твоя тетя еще хотела на дачу съездить». «Передай тете Любе привет». «Сама бы и передала», – буркнул Саныч. «А может, с нами на дачу, а? Я бы мясо прикупил, шашлычок бы пожарили, а?» «Не, дядь Саш», – покачала головой Лиза. «Дела!» «Хм, дела у нее!» – фыркнул Саныч. «Знаю я твои дела. Совсем уже на этой игре помешалась». Лиза лишь покачала головой и уставилась в окно. Гном взглянул на меня, ожидая поддержки. «Вот скажи мне, Олег, тебе хорошо здесь?» «Ну, сам понимаешь, на данный момент такой вопрос ко мне носит характер скорее риторический, чем требующий ответа. А вот задай ты мне его лет эдак 20 назад. Мы ведь говорим об объективности». Лиза оживилась. «Другими словами, вы хотите сказать, будь вы 20-летним юношей, проводили бы все свободное время в игре?» – спросила она. «А почему бы и нет?» – отвечая вопросом на вопрос, только с небольшим дополнением. «Каким же?» «Не забывая о своих близких». Лиза снова тяжело вздохнула и повернулась к окну. А Саныч подмигнул мне, мол, спасибо. В этот самый момент у нашего столика появилась Талина. «Ваш кофе», – улыбнулась она, проворно расставляя чашечки на столешнице. Сделав глоток, я сказал. «Знаешь, Лиза, думаю, моей Кристи здесь очень понравилось бы. Да и жене тоже. Может, когда-нибудь они смогут все это почувствовать и увидеть». «Ну, в Драмана и в Цитадель-то ты их не потянешь», – хмыкнул Саныч. Я кивнул. «Уж поверь мне, с Кузьмой моя Криста обязательно захочет познакомиться». Гном подбоченился. «Да, мой Кузьма – это да». «А вообще ты прав», – киваю я. «В агрессивных локациях им нечего делать. Думаю, Меленвиль – самое то, для того, чтобы мои девочки ощутили всю прелесть Зазеркалья». «Мало ли симпатичных лог», – сказала Лиза. «На юге, например, или на востоке есть прикольные места». «Да уж», – кивнул Саныч. «Игровой мир огромен. Ладно, товарищи победители големов, нам пора. Надеюсь, быстро управимся». До Лазурного Кряжа добрались быстро. Три портальных перехода от Драмина до небольшого городка под названием Туг. Это минут 15, а затем пешая прогулка вдоль берега широкой реки Залиты. Итого минут 40. Нормально, я бы сказал, отлично. Пока шагали по равнине, видели много игроков. Меня удивило прямо-таки столпотворение нулевых. В основном рыбаки и травники. Хотя чему удивляться, река ведь. Народу с этими профессиями здесь самое место. Интересно было наблюдать работу рыболовов. Кто сидит с удочкой на берегу, кто рыбачит с небольших лодочек. Чуть правее вижу пятерки игроков с сетями. Это у них, видимо, так в группе ресурс добывается. Когда шли по небольшому лесу, видел охотников, лесорубов, бортников. «Смотрю, здесь рай для добытчиков», – не удержался я от комментария. «Ага», – согласился Саныч, – «нормальная лока». «А люди не боятся?» «А чего им бояться? Знай себе, работай, да избегай агрозон». «Плюс здесь боевиков много», – добавила Лиза. «Монстры не успевают перерождаться, как их тут же валят». Саныч кивнул. «Да, на местных зверюгах много квестов завязано. Это ведь одна из самых первых локаций, появившихся в Зазеркалье. Потому-то такой разброс в уровнях между игроками». «Ясно», – пробормотал я. Гном усмехнулся. «Вот сейчас выйдем к Лазурному Кряжу, и все сразу изменится». «Точно», – подтвердила Лиза. «Големы не самые популярные мобы в плане квестов. Разве что пофармить только». 10 минут, и лес закончился. Обогнув последнее дерево, я вышел на широченный отлогий речной берег. Ничего себе пляжик. И ни души. «А вот здесь, Олег, не торопись», – предупредил Саныч. Словно в подтверждение его слов, система сообщила, что эта локация не рекомендована для посещения игроками меньше 80 уровня. «Будь рядом со мной», – сказала Лиза, доставая из-за спины длинный лук. «Дядь Саш, давай группу». Выслав нам по приглашению, гном указал рукой вперед. «Посмотри внимательно на песок. Видишь что-нибудь странное?» «Хм, песок как песок», – ответил я, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь необычное. «Разве что очень желтый». «Не на то смотришь, Олег», – покачал головой Саныч. «Посмотри на неровности. Видишь воронки?» Я пригляделся. «Точно, вижу. Они чуть темнее». «Это големы окопались», – сказала Лиза. «Близко к ним не приближайся. Трямкнет, придется тратиться на зелье или целителя искать. У них уровни 90-95, так что травма у тебя будет часов на 20, не меньше». «Ясно», – понимающе кивнул я. «Где мне лучше быть?» «Да вот тут, на опушке, оставайся», – махнул рукой Саныч. Все, нечего прохлаждаться. Лиза, готова? Дождавшись кивка племянницы, гном сказал. Я пошел за первым. В левой руке широкий ростовой щит, в правой – боевой топор. Несмотря на то, что доспех гнома смотрелся громоздко, его хозяин двигался очень плавно, по-звериному. «Грозно мой дядька смотрится», – подмигнула мне Лиза, доставая стрелу из-за спины. «Еще бы», – восхищенно ответил я. Оливийка вздохнула. «Эх, если бы он еще доблу начал качать, вообще цены его персу не было бы». «В смысле?» «В прямом. Вы что, никогда о продаже перса не слышали?» Я лишь отрицательно помотал головой. «Понятно. Ладно, об этом потом поговорим. Сейчас дело. Он, дядя Саша, уже почти сагрил одного». Действительно, гном уже был в шагах 5 от воронки, когда песок взорвался, и из-под земли выскочила первая тварь. Ого, какая шустрая! Мне почему-то големы всегда представлялись медленными увольнями, громко бухающими массивными ногами при каждом шаге. Так что первый увиденный мной песчаный голем лазурного кряжа разрушил все представление об этих существах. Высота 1,5 метра, не выше. 2 руки, 2 ноги, маленькая голова. Монстр двигался очень быстро, перетекая с места на место, словно большая масляная тень. Саныча маневры песчаной твари абсолютно не смущали. Приняв первый удар на щит, гном почти без замаха подсек противника топором. Оставшись без ноги и с 20% жизни, голем молча завалился на бок. Щелчок тетивы, и система сообщила нам, что первый враг повержен. Можно собирать оникс. «Потом соберем», – предупредила Лиза, выцеливая очередного подранка. «Сперва зачистим эту часть пляжа». Я лишь пожал плечами. «Если так дело пойдет и дальше, то мы закончим еще до полудня. Вон как Саныч разошелся. Что не удар, крит». Следующих 2 он прикончил без помощи лучницы. Все-таки чувствуется разница в уровнях. Правда, лута и опыта 0, но мы ведь не за этим сюда пришли. Нас интересует только квестовый ресурс. Прибив то ли 30-го, то ли 29-го по счету голема, Саныч махнул нам рукой. «А вот теперь можно собирать оникс», – сообщила мне Альвика и мягким шагом двинулась вперед. «Каждый монстр принес в нашу копилку от 2 до 3 камешков. Отлично. Думаю, еще часик, и можно начинать двигаться в сторону туманных гор». О том, что мой ранец наполнен, система сообщила спустя 1,5 часа. А уже 20 минут Лиза дала нам знать, что она тоже готова. «Ну вот», – снимая шлем, – сказал Саныч. «А я только во вкус вошел». «Эх, если бы еще лут да опыт давали!» – мечтательно закатила глаза Лиза. «Да, дядь Саш?» «Ну-ну, ты б меня тогда заездил по полной программе», – отмахнулся гном. «Ну что, Олег, иди!» Я открыл карту торговых путей клана Дерсвёр. Бот, быстро разобравшись, чего от него хотят, проложил маршрут, и мы тронулись в путь. «Так что там тебе надо найти?» – мимоходом поинтересовался гном, шагая рядом со мной. «Надо осмотреть каменное гнездо», – ответил я. «Все, что ли?» – удивился Саныч. «Их ведь там много». «Нет, не все, только одно. У меня есть точные координаты». «Ясно. А что за квест? Просто пойми правильно. Первый раз вижу, чтобы нулевой выполнял такие мудреные задания». «Я понимаю, Саныч. Могу сказать только, что получил я его в Меленвилле». «Говорить правду гному постерегусь. У всех есть секреты». «А-а-а», – протянул Саныч. «Ясно. Столичные тайны. Тоже когда-то репу качал, потом забросил». «А чего так?» «Да приоритеты поменялись», – пожал плечами гном. «Кузьма появился. А такой питомец требует большого внимания. Некогда бегать по разным идиотским поручениям. А как Пет подрос, пошла работа. А тебе зачем репа?» «Кредит нужен в рефлекс-банке», – честно ответил я. «Ясно», – кивнул гном. «Надеюсь, у тебя все получится». «А это реально вообще?» – подала голос идущая сзади Лиза. «Ну, получить кредит». «Да», – твердо ответил Саныч. «Абсолютно. Знаю многих ребят, у которых получилось. Говорят, что нормально все». «Это обнадеживает», – вздохнул я. «Очень даже обнадеживает». «А тебе много надо?» «Очень много». «Понятно. Знаю, что чем больше репа набьешь, тем больше шанс получить высокую сумму». «Эх, теперь понимаю, почему ты в цитадель приперся». Я лишь пожал плечами и спросил. «Кстати, объясните насчет вашей экипировки. Почему вы не носите эти комплекты каждый день?» Саныч и Лиза, улыбаясь, переглянулись. «Понимаешь, Олег», – стал объяснять гном, – «эти сеты не на каждый день. Такие шмотки беречь нужно. Прочка у них не резиновая, ремонт бьет по карману». «Будешь каждый день светить дорогим сетом, обязательно привлечешь внимание каких-нибудь охламонов, желающих поживиться на чужом добре», – сказала Лиза. «Так ведь, если не ошибаюсь, он у вас непередаваемый», – сказал я, вглядываясь в характеристики доспехов моих согруппников. «Какой смысл?» «Эх, Олежа», – усмехнулся Саныч, – «если бы ты знал, сколько отморозков в стекляшке. Для многих из них значение слова «смысл» очень расплывчато». «Для некоторых ПКшников завалить хая в элитном шмоте – это целый подвиг», – усмехнулась Лиза. Вспомнив паучий грот, я поюжился. «Да уж, об отморозках знаю не понаслышке», – сказал я. «А что такое ПКшник?» «Плеер-киллер», – коротко ответил Саныч. «Ясно», – кивнул я. «Убийца игроков». «Да. Как только увидишь возле ника игрока ярко-красный череп, перед тобой ПК». «На нулях они любят ярость прокачивать», – сказал гном. «Уроды», – буркнула Альвейка. «Как вспомню, такая злость берет». «Лиз, успокойся», – мягко сказал Саныч. «Мы же их уже наказали. Вон парни до сих пор их валят, если видят рядом». Заметив мой вопросительный взгляд, он стал объяснять. «У нашей Елизаветы есть неприятный опыт общения с одними уродами. Очень ей досталось тогда». «Попались бы они мне сейчас!» Сжав кулаки, прошипела Лиза. Гном скорбно покачал головой. «Целая вечность прошла с того дня, до сих пор успокоиться не может». Пляж закончился. Мы углубились в небольшую рощицу. Почувствовал, как тропа постепенно уводит нас вверх. Вдалеке, над верхушками деревьев, показались заснеженные пики гор. До них еще далеко, но складывается впечатление, что они уже нависают над нами. Влажность повышена. Вижу, как на доспехах гнома появились мелкие капельки. Интересно, он тоже пользуется защитными элементами? Хотел было спросить, но Саныч опередил меня. «А вот и твои горы». Действительно, тропа скаканула вверх и завиляла, плавно огибая особо острые и неприятные выступы. Система не заставила себя долго ждать, сообщив, что это место относится к одним из самых опасных мест на светлой стороне и что здесь можно найти разнообразные неприятности на свою буйную голову в виде агрессивных тварей, случайно забредших из ничейных земель. Я прекрасно знал обо всем этом, как и мои провожатые. «Далеко твоя гора?» – спросила Лиза, любуясь открывшимся видом. «Судя по данным навигатора, около километра», – ответил я. Гном кивнул. «Нормально. Вперед. Вроде как сегодня здесь тихо». «Слишком тихо», – прошипела Альвика, напряженно озираясь. «Не вижу никого. Будто вымерли все». «Ладно, кряж. Големы скучные мобы. Но здесь вроде как поинтересней. Можно зверушку интересную прибить». Саныч почесал бороду. «Знаешь, ты права. Странно как-то. Ладно, вперед, если что, свитком уйдем». «Каким свитком?» – переспросил я. «Портальным», – ответил гном. «Дорогой, зараза, но если что, прыгнем прямо в Драмен». «А сколько стоит такая штука?» 2000 золотом. Только тебе, да и всем нулям, такие штуки недоступны». «Свитками перемещения можно пользоваться, начиная с 70 уровня», – сказала Лиза. Я дотронулся до переносицы. «Интересно, а как такой штукой пользоваться?» «Все просто», – ответил гном. «Активируешь свиток, выбираешь локу из списка и жмешь «Применить». «А свиток лок длинный?» «Эх, зришь в корень. Если вкратце, то территория светлых земель разделена на 4 сектора. Красный, синий, желтый и зеленый. Мы находимся в зеленом секторе. Лови ссылку на описание моего свитка. А вот и тема на инфопортале. Там почитаешь. Вроде все толково написано. Видишь? Мой свиток зеленого цвета». «Ага», киваю я. «Понимаю, с ним можно перемещаться только по зеленому сектору». «Ну и еще в столицу», добавил гном. «В Мелинвиль можно прыгнуть из любого сектора». «Как я догадываюсь, есть еще и другие свитки. Подороже и с более серьезными ограничениями». Саныч кивнул. «Все правильно. Только об этом уже сам почитаешь. Потому как я сам не особо в этом смыслю». «Спасибо за инфу», – улыбаюсь я. «С меня пиво». «Договорились». Гном легонько хлопнул меня по плечу. В этот же самый момент бот сообщил мне, что вон та скала впереди – это и есть то место, куда мы шли. «Здесь», – кивнул я в сторону возвышающегося скального монолита. «Только вот как теперь подняться наверх? Насколько я понимаю, гнездо находится на самой вершине». «Не проблема», – хмыкнул гном, задрав голову вверх и проложив широкую ладонь ко лбу. «Где-то сбоку должны быть ступени». Видя недоумение на моем лице, он усмехнулся. «Странно, да? Вроде как гнезда, но к каждому ведет каменная лестница. Кстати, добротные такие ступеньки, видно, делали на века». «И много здесь таких гнезд?» – спросил я. Гном пожал плечами. «Не считал. Не меньше сотни. И, что характерно, каждому ведет каменная лестница». «Слушайте, я, конечно, понимаю, вы тут целый консилиум готовы устроить, но не пора ли нам убираться отсюда?» Лиза заметно нервничает, постоянно озирается и к чему-то прислушивается. «Стрёмно здесь как-то сегодня», – буркнула она. Саныч осмотрелся. «Ладно, Олежа, Лизок права. Дуй наверх, делай там, что тебе надо делать, и спускайся. Давай, давай, одна нога здесь, другая там. А потом в точности наоборот. Одна там, другая здесь. А мы пока тут помониторим поляну». Меня долго уговаривать не надо. Включив бот, рванул вперед. Так оно точнее будет, не заблужусь. Огибаю скалу и точно, как и говорил Саныч, ступени. Добротные такие, на века сделаны. Каменная лестница, словно тело гигантской змеи, обвела скалу и уходит вверх. Кстати, насчет тумана. Локация полностью соответствует своему названию. Чем выше поднимался, тем плотнее меня обволакивал туман. Иногда приходилось наклоняться, чтобы разглядеть, куда ставить ногу. Очередная ступень внезапно оказалась последней, и я, не торопясь, шагнул на широкую круглую площадку. Бот уверял меня, что монстров здесь нет, но обилие костей, черепов, обрывков старой одежды и ржавых частей доспехов настраивал на совершенно иной лад. Хм, а ведь действительно гнездо, только каменное. Интересно, что за тварь смастерила гнездышко размером с мою старую квартиру? Судя по обилию скелетов, монстр вряд ли относился к любителям пожевать зелененькую травку. Осматриваюсь еще раз. Ну и что мне нужно найти? Открываю квест. Так, что тут у нас? Ваша цель – найти каменное гнездо и осмотреть останки последнего носителя королевского амулета и рассказать об увиденном мастеру Адхуру. Ну и где мне его искать, этого вашего носителя? Тут сам черт ногу сломит во всей этой куче тряпья, костей и железяк. Хотя, что там рассказывал Адхур насчет герба правителя клана? Может, это и есть подсказка? Приступаю к раскопкам. Бррр. Это же какую надо иметь фантазию, чтобы создать все это непотребство? Ну где же? Где ты? Внезапно пришло сообщение от Саныча. Олег, спускайся немедленно. У нас проблемы. Быстро вниз. Ну вот. Час от часу не легче. Как же так? Когда я теперь снова попаду сюда? Вот черт! Да что у них там могло случиться? Ну же, ну где ты? Верчу головой, как заведенный. Стоп, а это что? Бегом, Олег! В трех шагах, словно присев отдохнуть после долгого трудового дня, расположился скелет. На костях давно истлевшая одежда. А вот ремень еще кое-как сохранился. Вернее, стальные вставки на нем. Кожа-то уже сгнила, либо съели мелкие грызуны. Вот одна из этих вставок и привлекла мое внимание. Какая-то она не ржавая совсем, даже слегка поблескивает. А ну-ка, протягиваю руку. Есть, пряжка. В центре выгравирован треугольный щит, по бокам черные гуроны, предки моего шалуна. Так, посмотрим. Скелет замер в сидячем состоянии, голова чуть на бок, руки на коленях, ладонями вверх. Интересно, что тебя убило? Так, а это что? Между руками и между коленями лежит серый клубок. Видимо, неизвестный, умирая, держал его в руках. Потом плоть на трупе сгнила, и вот он туда и провалился. Размером с маленький детский мячик. На ощупь мягкий и, что очень странно, теплый. Чем-то похож на моток серой пряжи. Как только дотронулся до необычного предмета, система сообщила. Поздравляем, Ольг. Вы только что выполнили первую часть задания «Путешествие в Туманные горы». Ваша цель – вернуться к мастеру Адхуру и рассказать об увиденном. Вами получено. Ременная пряжка – одна штука. Неизвестный предмет – одна штука. Прочитав сообщение, открываю инвентарь. Точно, и пряжка, и странный серый клубок переместились ко мне в рюкзак. Облегченно вздохнув, рванул к лестнице.